И вот что рассказал Сюзанне ее демон. Лучей 6, как ты и сказала. Но хранителей 12, по 2 на каждый луч. Этот, ибо мы все еще на нем, луч Шардика. Если бы мы перенеслись на другую сторону башни, то оказались бы на луче Матурин, великой черепахи, на чьем панцире покоится мир. Соответственно, есть 6 первородных демонов, по 1 на луч. Под ними находится весь невидимый мир, создания которого остались на берегу существования после того, как отступил Прим. Есть говорящие демоны, демоны дома, называемые призраками, демоны нездоровья, которых создатели машин и последователи великого ложного бога рационализма полагают болезнями. Много маленьких демонов, но только 6 первородных. Однако, поскольку у 6 лучей 12 хранителей, то демонических начал тоже 12, потому что каждый первородный демон един в 2 лицах – и мужчина, и женщина. Сюзанна начала понимать, к чему клонит Мия, и внезапно у нее засосало под ложечкой. Из нагромождения голых скал под галереей, что Мия называла Дискордия, донесся жуткий лающий смех. К невидимому хохотуну присоединился второй, третий, четвертый, пятый. Создалось ощущение, будто весь мир смеется над ней. И может не без причины, ибо шутка-то была хороша. Только как она могла это знать? И пока гиены или кто-то еще заливались лающим смехом, она высказала свою догадку. «Ты говоришь мне, что первородные демоны — гермафродиты? Потому они и бесплодны, что объединяют в себе оба начала». «Ага. И в круге Оракула твой Дин совокупился с одним из первородных демонов, чтобы получить информацию, которая зовется пророчеством на высоком слоге. Он предполагал, и вполне логично, что Оракул всего лишь сокоп, какие иногда встречаются в пустынных местах». «Точно», — кивнула Сюзанна. «Обычная дьяволица, изнывающая от желания. Можно сказать и так». Мия предложила Сюзанне плод Физалиса. Сюзанна взяла его и начала катать между ладонями, согревая. Ей не хотелось есть, но во рту пересохло. Ужас, как пересохло. «Демон взял сперму стрелка, как женщина, а отдал ее тебе, как мужчина». «Когда мы были в говорящем круге», — печально вздохнула Сюзанна. Она вспоминала, как проливной дождь барабанил по ее вскинутому к небу лицу, ощущение невидимых рук на плечах, член демона, заполняющий ее и одновременно рвущий на части. Наибольшее отвращение вызывал холод, идущий от его огромного члена. Тогда еще она подумала, что ее трахают сосулькой. И как она это пережила? Разумеется, призвав Детту, обратившись к этой сучке, победительнице сотни секс-стычек, проходивших на автостоянках 2 десятков придорожных ресторанчиков или на обочинах, отходящих от трассы дорог. Детту, которая заловила демона. «Он пытался вырваться», — сказала она Мия. «Как только понял, что его конец попал в китайскую машинку для выдергивания ногтей, он попытался вырваться». «Если он хотел вырваться, ему бы это удалось», — ровным голосом ответила Мия. «С чего ему взбрело в голову обманывать меня?» — спросила Сюзанна. Но чтобы получить ответ на этот вопрос, она могла обойтись и без Мия, во всяком случае теперь, когда многое узнала. Потому что он в ней нуждался. Потому что она могла выносить ребенка. Ребенка Роланда. На погибель Роланду. «Теперь ты знаешь все, что тебе нужно знать о малом». Мия повернулась к Сюзанне. «Не так ли?» Сюзанна полагала, что да, демон взял семя Роланда, будучи женщиной, каким-то образом сохранил, а потом влил в Сюзанну Дин как мужчина. Мия не ошиблась. Она знала все, что требовалось знать. «Я выполнила обещание», — продолжила Мия. «Пора возвращаться. Такой холод вреден для малого». «Еще минуту», — Сюзанна показала плод. Золотистый сок сочился сквозь трещины в оранжевой кожуре. кожица только что лопнула. Позволь мне съесть его. И я хочу задать тебе вопрос. Ешь и спрашивай. Однако поторопись и с тем, и с другим. Кто ты? Кто ты на самом деле? Ты действительно этот демон? У нее есть имя? У нее и у него. У них вместе есть имя? Нет, ответила Мия. Первородные демоны в именах не нуждаются. Они те, кто они есть. Демон ли я? Это ты хочешь узнать? Я полагаю, я демон. Или была им. Теперь все неопределенно, как сон. Так ты не я? Или я? Мия не ответила. И Сюзанна поняла, что, скорее всего, она сама этого не знает. Мия. Та натянула шаль на колени. Сюзанна увидела, что лодыжки у нее опухли, и на мгновение ей стало жаль эту женщину. Но тут же она подавила жалость. Не было на нее времени. Не способствовала она выяснению истины. «А ведь ты всего лишь нянька, девочка». Реакция даже превзошла ожидания Сюзанны. На лице Мии отразился шок, потом злость. Какая там злость? Ярость! «Ты лжешь! Я мать малого!» И когда он родится, Сюзанна, отпадет необходимость в поисках разрушителей, потому что мой малой будет самым сильным из них, способным в одиночку сокрушить оба оставшихся луча. Голос наполняла гордость, но по интонациям чувствовалось, что его обладательница находится на границе безумия. Мой Мордред, ты слышишь меня? О, да, кивнула Сюзанна. Я слышу. Так ты действительно собираешься прямиком пойти к тем, кто поставил перед собой задачу свалить башню, не так ли? Они позвонят, ты пойдешь. Она помолчала, потом закончила мягко и вкрадчиво. А когда ты придешь к ним, они заберут твоего малого, тепло поблагодарят и отправят обратно, в тот самый суп, из которого ты вышла. Нет, я буду его растить. Они мне это обещали. Мия обхватила живот, словно защищая своего малого. «Он мой! Я его мать и буду его растить!» «Девочка, почему бы тебе не спуститься с облаков на твердую землю? Ты думаешь, они сдержат данное тебе слово? Они? Как ты можешь видеть так много и не понять очевидного?» Сюзанна, конечно, знала ответ. Материнство застлало Мии глаза. «Почему они не позволят мне растить его?» Пронзительно воскликнула Мия. «Кто с этим справится лучше? Кто справится с этим лучше Мия, созданной только для того, чтобы родить сына и вырастить его?» «Но ты не просто ты», указала Сюзанна. «Ты как близнецы Кальи, да и практически все остальное, с чем мои друзья и я сталкивались на этом пути. Ты одна из двойни, Мия. Я твоя вторая половина, твоя связь с этим миром. Ты смотришь на него моими глазами. Ты дышишь моими легкими. Ведь я должна вынашивать твоего малого. Потому что ты этого не можешь. Не так ли? Ты так же бесплодна, как те большие парни. А как только к ним попадет твой ребенок и этот суперразрушитель, они избавятся от тебя. Тем более, что для этого им потребуется лишь избавиться от меня. Они мне обещали». На мрачном лице читалось упрямство. «Встань на мое место. Встань на мое место, прошу тебя! Представь себе, что я – это ты, а ты – это я! И что бы ты подумала, если я сказала бы о таком вот обещании?» «Я бы посоветовала тебе перестать трепать языком!» «Кто ты на самом деле? Где, черт побери, они тебя взяли? Или ты откликнулась на газетное объявление? Требуется суррогатная мать, высокое вознаграждение, короткое время найма! Кто ты на самом деле?» «Заткнись!» Сюзанна встала на колени, наклонилась вперед. Это положение всегда доставляло ей массу неудобств, но она забыла и про неудобства, и про недоеденную ягоду в руке. «Давай!» В голосе зазвучали скрипучие нотки Детты Уокер. «Давай сними со своих глаз повязку, сладенькая, точно так же, как ты заставила меня снять ее! Скажи мне правду и плюнь дьяволу в глаза! Кто ты на самом деле?» «Я не знаю!» — закричала Мия, и со скал под ними раздались ответные крики, то ли шакалов, то ли гиен. Только крики эти были смехом. Я не знаю, кто я. Этот ответ тебя устраивает? Конечно же, он Сюзанну не устроил, и она уже собиралась надавить сильнее, когда заговорила Детта Уокер.